«Спасибо. Значит, вы видели меня, когда я был маленьким. Если я помещался у вас на ладони, то вы, должно быть, были хорошим другом моих родителей». Глаза Хагрида слегка затуманились. Возможно, разговор о мертвых друзьях был не самой лучшей идеей. «Да, был. Я также был тем, кто вытащил тебя из дома, когда он горел. Маглы уже почти добрались до него, но я позаботился о том, чтобы ты был в безопасности. Я отнес тебя к Дамблдору, великий человек, Дамблдор, и он позаботился о том, чтобы у тебя был дом». Глаза Гарри сузились. Ему не нравился директор, и вот еще одно доказательство его вмешательства. Откуда он знал, когда на них напали? Почему он позволил Хагриду забрать его из руин, а затем почти сразу же спрятал его у Дурслей? Эти опекуны были не самыми лучшими из тех, что у меня могли быть. Я не живу с ними уже несколько лет. Впрочем, сейчас я вполне доволен, так что о Дурслях я больше не задумываюсь. Скажите, решил он увести разговор в сторону, чем вы на самом деле занимаетесь в Хогвартсе? Это переросло в разговоры о различных магических существах, с которыми Хагрид сталкивался в лесу. Было видно, что леснику нравится эта тема, и он упомянул, что хотел бы иметь домашнего дракона. Гарри втайне подумал о том, какой вред это нанесет, если Хагриду удастся заполучить дракона, особенно если это будет один из драконов его мира, а не относительно ручных, которых можно встретить здесь. Они проговорили до обеда, и Гермионе удалось задать несколько вопросов о территории Хогвартса. Оказалось, что сама территория вокруг замка была защищена от маглов и врагов, после нескольких кровопролитных битв, которые происходили раньше. Гарри был заинтригован этим. Мысль о том, какие эффекты могут возникнуть из-за магических битв. Это напомнило ему систему защитных чар, где каждый барьер был как бы местом пересечения паутины, давая поддержку другим точкам соприкосновения и получая поддержку в свою очередь. Он задумался, а сможет ли создать нечто подобное. Но что-то было не так. Гарри заметил газету в совершенно неочевидном, но в то же время заметном месте, и усилием воли заставил себя прочитать ее издалека. Почему Хагрид сохранил газетную вырезку за июль, Гарри не знал. Очевидно, кто-то пытался обокрасть Гринготтс 31 июля. Гарри задумался, имела ли эта дата какое-то значение, и смутно вспомнил, что перед уходом видел в дырявом котле кого-то крупного, и это вполне мог быть Хагрид. Он решил высказаться. «То, что я читаю, правда, Хагрид. Кто-то действительно пытался украсть что-то из Гринготтса». Все замолчали, и Гарри указал на газетную вырезку. «А да, действительно, но не успел. Странно, не правда ли? После этого никого не нашли, а Гринготтс – самое безопасное место, за исключением, пожалуй, Хогвартса». Хагрид, похоже, гордился этим, и Гарри подозревал, что если лесник действительно был в банке, то, что находилось в запретном коридоре третьего этажа, было достаточно ценным, чтобы рисковать гневом гоблинов. И это в том случае, если предмет или предметы, о которых шла речь, были одним и тем же. Позже все отправились ужинать. Это была довольно приятная беседа, даже несмотря на то, что Невиллу пришлось убирать со своей мантии слюни собаки. Гарри решил, что сегодня, перед тем как отправиться к часовой башне, самое время посмотреть, что в коридоре на третьем этаже. У него было предчувствие, что это ловушка, но для кого вопрос, как и насколько хороша эта ловушка. Той ночью Гарри прокрался к коридору третьего этажа почти в полной тишине. Он воспользовался своей способностью ходить по стенам и потолку, чтобы не попадаться на глаза портретам. Там он почувствовал ту же опознавательную систему чар, что и в кабинете директора, и чуть не рассмеялся. Сплетя вокруг себя ограничивающее поле, он шагнул вперед и использовал отпирающие чары на двери, чтобы войти. Он шагнул внутрь и закрыл за собой дверь. Оглядевшись, он столкнулся лицом к лицу с Цербером. Тот, казалось, настороженно смотрел на него. Гарри шагнул вперед и начал поглаживать голову в центре. Две другие головы, казалось, тоже хотели внимания, и Гарри их погладил. Поттер начал тихонько петь, и, к его удивлению, зверь начал погружаться в дремоту. Он помнил миф о том, что страж подземного мира засыпает под музыку, но не ожидал, что это будет так легко. Гарри вскоре сдвинул лапу спящего Цербера и, продолжая петь, позволил себе свеситься с люка. Используя свой вес, он закрыл его и уперся ногами в потолок комнаты, в которой находился. Гарри вызвал 5 своих сфер, которые висели вокруг его головы, создавая образ призрачного ореола. Он пошел по стенам, пока совсем скоро не оказался внизу. Поттер остановился и посмотрел на растение, которое там находилось. Дьявольские силки. Да, это растение первого курса. Оно не переносит ни света, ни огня. Посмотрим, как ему это понравится. Гарри сделал паузу и перевел дыхание. «Моя душа, оружие», — проговорил он, но в отличие от дуэли добавил еще одну строку. «Пропитанное огнем, чтобы поразить моего врага, как и во время дуэли с Малфоем». Вокруг него появилось несколько сфер, но вместо призрачного голубого цвета они горели оранжевым и желтым пламенем. Гарри продолжал идти вперед, в то время как растение отпрянуло от жара и света вокруг него. «Это было слишком легко», — сказал он, уменьшив количество сфер до трех и продолжая идти по коридору. Гарри услышал шорох, когда продвинулся вперед. Он опасался того, что ждет его впереди, так как уже столкнулся с Цербером и дьявольскими силками. Первое из них, вероятно, было бы сложнее, если бы он не был так хорошо знаком с греческой мифологией. Собака, вероятно, появилась тут благодаря Хагриду. Он вспомнил, что тот упоминал о трехголовой собаке, а дьявольские силки Поттер видел в теплицах. Он не мог вспомнить, что могло бы издавать шум, который услышал. Он бы сказал, что это крылья, но время от времени слышал металлический звон. Выйдя в следующий зал, Гарри быстро огляделся. Сбоку стояло несколько метел, а в противоположном конце была дверь. Самым странным было то, что находилось в середине комнаты. Ему пришлось посмотреть еще раз, потому что ему показалось, что глаза его обманывают. Ключи, летающие ключи, это, по крайней мере, объясняло металлические звуки. Ключи иногда ударялись друг о друга в воздухе, и при столкновении издавали приглушенный звон. Он посмотрел на ключи, затем на дверь. Он вздохнул. Не может же быть все так очевидно, правда? Гарри прошелся по комнате, следя за тем, не решат ли ключи напасть. При достаточной силе они могли нанести кому-то большой урон, особенно если бы они нацелились на глаза. Он добрался до другой стороны без помех. Посмотрел на дверь и проанализировал замок. Его это еще больше развеселило. Тут подходил только определенный ключ, и замок не поддавался никакой другой магии. Затем он проанализировал дверь и обнаружил, что она укреплена против магии и физической нагрузки. В ближайшее время никто через нее не прорвется. Гарри задумался о том, как он сможет пройти, прежде чем хлопнуть себя по лбу. Если это сработает, это будет уже не весело. Он проанализировал петли. Совершенно обычные. Гарри вздохнул и проанализировал дверной проем. Тоже совершенно обычный. Он остановился на мгновение, чтобы удариться головой о стену. «Где здравый смысл?» — говорил он каждый раз, когда его голова соприкасалась со стеной. Он решил, что проще всего будет изменить дверной проем. Он сделал его подвижным, выдвинул из стены и подпер с одной стороны, прежде чем пройти к следующему испытанию. В следующей комнате находилась шахматная доска. Гарри решил пройти по ней и посмотреть, сработает ли это. Как только он прошел половину пути, фигуры пришли в движение и преградили ему путь. Он сделал шаг назад, и они убрали свое оружие. Подняв бровь, Гарри снова шагнул вперед, а затем несколько раз назад. Его одновременно забавляло и разочаровывало, когда шахматные фигурки то доставали оружие, то снова убирали его. Он вздохнул и подошел к стене. Как и раньше, он ступил на нее, поднялся, обошел и зашел за шахматные фигуры, которые на этот раз никак не отреагировали. Похоже, тут был триггер, который срабатывал, если кто-то миновал определенную линию. Гарри в очередной раз был разочарован увиденным. С другой стороны появилось то, что Гарри посчитал первым настоящим испытанием на данный момент. Перед ним стоял тролль. Тролль, похоже, еще не заметил, как он проскользнул внутрь, но это был лишь вопрос времени. В комнате было темно, и Гарри держался в тени. В настоящее время чудище, казалось, было занято. Оно что-то ело. Это был кусок мяса примерно вдвое шире Гарри и вдвое ниже его ростом. На нем были следы укусов, и казалось, что он немного подгнил. Очевидно, оно лежало здесь уже давно, и единственная причина, по которой над ним не кружились мухи, заключалась в том, что они не могли добраться сюда слишком легко. Гарри решил, что лучший способ пройти здесь – это чистая скорость. Он усилил себя до предела, и, в отличие от последнего раза, когда он сражался с троллем, у него не было никаких травм, которые могли бы помешать ему. Поттер подпрыгнул. Тролль посмотрел вверх, но Гарри был не более чем черно-фиолетовым пятном. Перед тем, как приземлился возле следующей двери, которую распахнула и вбежал внутрь. Этот тролль был крупнее предыдущего, и он не жаждал сражаться с ним. Гарри шагнул немного дальше в комнату и крутанулся, когда позади него вспыхнуло фиолетовое пламя. Он снова повернулся, когда в дальнем конце комнаты появилось уже черное пламя. Гарри настороженно смотрел на них, пока не заметил на скамье бутылочки с зельями и пергамент рядом с ними. Это заставило его напрячься больше, чем любое другое испытание до сих пор. До сих пор все было очевидно, можно было легко сказать, что с тобой будет, если ты что-то сделаешь не так. Собака бы покусала, растение задушило, шахматные фигуры сделали бы из тебя котлету, а тролль разорвал бы на части, но с зельями было все сложнее. Здесь надо будет вести себя предельно осторожно. Он прочитал пергамент и с покорностью вздохнул. Любой, у кого есть немного свободного времени, смог бы это разгадать. Гарри снова просмотрел загадку и вскоре определил, какое зелье должно было помочь ему продвинуться дальше. Он осторожно подошел к самой маленькой бутылочке и, для верности, проанализировал содержимое. И только покачал головой, когда обнаружил, что зелье действительно позволяет проходить через определенный огонь. Поттер, не беспокоясь ни о чем, выпил его, так как обнаружил на флаконах самонаполняющиеся чары, и прошел прямо сквозь черное пламя. Зелье было довольно неприятным, словно он только что выпил жидкий лед, который заморозил его изнутри. Пройдя сквозь пламя, он продолжал идти сквозь тьму. Гарри вспомнил все испытания, с которыми ему пришлось столкнуться. Сначала Хагрид, затем Спраут, Флитвик, МакГонагалл, Квирилл и Снейп, если говорить по преподавателям. Ему было интересно, кто еще или какой предмет будет следующим. Будут ли факультативы или что-то от Дамблдора. Он был немного разочарован, когда попал в большую круглую комнату, в которой, казалось, не было ничего, кроме зеркала. Поттер шагнул вперед, постоянно осматривая свое окружение. Поскольку единственным выходом был путь, по которому он пришел, то это должно быть последнее испытание. Гарри проанализировал комнату и замер. Комната в целом оказалась пустой, в ней не было никакой магии, кроме той, что была в замке повсюду, за исключением одной вещи – самого зеркала. Это был как будто костер праны. Он сделал несколько шагов к нему и тщательно проверил, нет ли на нем какие-то барьеров, которые могли бы ему помешать. Их не было. Гарри сделал еще несколько шагов по направлению к этой штуке, из-за которой его собственные запасы праны казались ничтожными. Гарри перевел взгляд на верхнюю часть зеркала, где была выгравирована надпись. Ему потребовалось мгновение, чтобы понять, что там написано, но то, что она была выгравирована на зеркале, уже дало ему подсказку. «Я показываю не твое лицо, а желание твоего сердца», – прошептал Гарри. Ему вдруг захотелось посмотреть, узнать, чего он хочет больше всего, узнать себя. Сделав еще несколько шагов, пока не оказался прямо перед зеркалом, Гарри перевел дыхание, прежде чем взглянуть. Он остановился, потому что не понял, что видит. Казалось, изображение постоянно мерцало. В один момент он увидел Сфина, Эвриалу, Зилретча, Вейвера и всех своих друзей, в другой – себя, пропитанного кровью, смеющегося как сумасшедший, затем – мирный образ всех, кто был ему дорог, играющих и смеющихся вместе, после чего изображение превратилось в узнаваемую картину, его мысленный ландшафт. Он не мог понять смысл, что пыталось сказать ему зеркало. Он мог понять изображение своей семьи и друзей, они были очень дороги ему, но что означало второе? Он ведь не хотел убивать. Последнее изображение его мысленного ландшафта заставило его задуматься, влияла ли окклюменция на то, что он видел. Гарри изо всех сил сосредоточился на том, как забавно было бы застать Дамблдора в розовой пачке, танцующего балет, и взглянул в зеркало. Что ж, это очень интересно. Казалось, что зеркало берет то, что было на переднем плане или о чем ты много думал, и расширяет это. Он много думал о своих друзьях и семье, поэтому они отобразились в зеркале, но у него нарастало раздражение на того, кто устроил эту полосу препятствий, и это привело к появлению второго изображения, где он выплескивает свое разочарование на остальных. По правде говоря, было немного странно, что оно могло что-то такое выразить подобным образом. Возможно, это все-таки из-за окклюменции. Гарри задался вопросом, в чем смысл этого испытания, и уставился в зеркало, желая, чтобы оно раскрыло свои секреты. Он был весьма удивлен, когда что-то вылетело и ударило его. Поттер успел поймать это нечто, прежде чем оно упало на пол, и тут же был ошеломлен огромным количеством праны, которую оно испускало. Казалось, оно жадно пожирало всю прану в воздухе вокруг себя с довольно высокой скоростью. Гарри нерешительно схватился за него и попытался проанализировать, и его глаза за повязкой расширились. Штука, которую он держал в руке, была просто чьей-то шуткой. Он уже чувствовал, как начинает болеть голова от одного только беглого анализа. Предмет в его руке был очень мощным алхимическим катализатором. Он мог использовать прану с максимальной эффективностью и без потерь. Поттер решил, что оно стоит того, чтобы изучить его поглубже. Поначалу он был поражен до глубины души. Этот камень, если омыть его кровью, изменит ее, позволяя пьющему очистить свое тело от нечистот и омолодить отказывающие органы. Ты не сможешь жить вечно, но пару тысяч лет вполне возможно. Алхимия уже могла превращать материалы в золото, но эффективность этого камня позволяла не истощать себя, ведь золото было магически непроницаемо, и с ним было невероятно трудно работать. Когда он начал проникать в камень еще глубже, Гарри стало плохо. Для создания камня потребовалось большое количество добровольных жертв. Около 30 человек ритуально отдали свои жизни, чтобы создать его, и он должен был заряжаться в течение 40 лет, прежде чем его можно было использовать. Гарри с отвращением посмотрел на эту штуку. Теперь он чувствовал исходящие от него нити манипуляций сознанием. Это было похоже на внушение. Люди, пожертвовавшие собой ради его создания, хотели, чтобы их открытие было использовано, и это, похоже, отпечаталось на камне. Он хотел, чтобы его использовали, и это вызывало в его сознании эгоистичные желания. Гарри был уверен, что его окклюменция помогает держать себя в руках, но не знал, как долго это продлится. Он бросил предмет обратно в зеркало, которое быстро поглотило камень обратно. Поттер решил, что защиту можно немного усилить, и начал создавать ограничивающие поля, которые прикрепил к зеркалу. В самом простом виде это позволило бы определить две области, внутреннюю и внешнюю. Затем на ограниченное поле можно было накладывать эффекты, которые влияли на внутреннюю и внешнюю области или создавали триггер, когда что-то пересекало границу. Гарри создал эффект, не позволяющий ничему проходить линию без его разрешения. Он также добавил ограничивающее поле в дверной проем по пути внутрь, чтобы предупреждать его, когда кто-то входит в комнату и кто это. Он добавил еще несколько полей вокруг комнаты, которые активировались по его команде. Они действовали как магические мины. После, Гарри установил несколько полей, в которых использовал элемент воды, чтобы намочить и заморозить того, кто в них попадет, несколько полей с элементом огня, который поджигает, несколько полей ветра, которые создавали взрывы, и несколько полей земли, которые превращали землю в зыбучий песок, а затем снова застывали. Было раннее утро, когда Гарри отправился в свою комнату, чтобы забрать Лен, прежде чем отправиться на часовую башню. Несколько часов он дремал с Лен на коленях, пока его не разбудил Зилредж, сфотографировавший их. Он лишь полусерьезно взглянул на вампира, после чего пришел в себя, чтобы насладиться выходными. Гарри и его друзья стали время от времени навещать Хагрида, и, похоже, тому нравилось их общество. Они обнаружили, что лесник был неплохим собеседником, если не обращать внимания на то, насколько простой и грубой была его речь. Он мог часами говорить обо всем, что угодно, лишь бы у этого были острые зубы, яд или какие-нибудь другие смертоносные приспособления или способности. Гарри наслаждался этим, а Хагрид даже знал довольно много о растениях, растущих в лесу, что заинтересовало Невилла. Однако Гарри было очень любопытно, что происходит в замке, и он решил схитрить. «Я уверен, что слышал лай в замке на днях, как будто пара собак дралась или что-то в этом роде. Ты слышал о чем-нибудь подобном, Хагрид?» Он посмотрел на полу великана и склонил голову на одну сторону. «А, это, наверное, Пушок. Он мой питомец. Купил его щенком у Грека. Одолжил его Дамблдору, чтобы он охранял». Гарри задался вопросом, является ли то, что Хагрид что-то знает, гарантией того, что это правда. Не обращайте внимания на Хагрида. Я слышал не один лай, сколько их в замке. Он проигнорировал взгляды, которые Невилла и Гермиона бросили на него. Хагрид, по крайней мере, выглядел благодарным. Нет, только один. Пушистик, Цербер, трехголовый пес. На самом деле он милый, но все думают, что он немного страшный. Да, конечно, подумал Гарри. Большинство людей считают, что нечто такого размера, по меньшей мере, немного страшное. Гарри задумался, что будет, если он познакомит Хагрида с убийцей приматов. Нет, нет, плохая идея. Прекрати думать о чем-то таком. Пытаясь отвлечься от своих мыслей, он втянул Невилла и Хагрида в напряженную дискуссию о возможном сражении между гигантскими дьявольскими силками и гигантским кальмаром. Гарри с нетерпением ждал Рождества, он едет домой. Кроме того, он хотел обсудить несколько вопросов, которые лучше решить, когда будет время, а не на выходных. С наступлением ноября в воздухе ощущалась прохлада. Хагрида можно было видеть размораживающим некоторые метлы, пострадавшие от раннего наступления морозов. Был также случай, когда близнецы Уизли заколдовали снежки, чтобы они не таяли и отскакивали от тюрбана Квирилла, следуя за ним по школе. Энергия Гарри была направлена на все, что он делал, и ему снова удалось завершить большую часть своего проекта по зельям. Такими темпами он закончит его к февралю. Поттер также провел много времени в библиотеке, читая все, что попадалось ему под руку. Самая последняя книга, которую он прочитал, была посвящена теории потребления. Это было довольно интересно, она заключалась в том, что ты представляешь себе метод накопления и извлечения праны, показывающий, сколько резервов ты используешь, это будет помогать управлять магией. Для этого ты должен был представить свою магию как нечто, что можно измерить. Книга предлагала либо жидкость, либо песок, а затем представить себе контейнер для нее. Затем нужно было пометить боковую сторону этого контейнера единицами и рассчитать использование заклинаний по количеству единиц, израсходованных каждым заклинанием. Гарри представил свою магию в виде колодца, а средство извлечения магии для использования – в виде ведра. Это было довольно увлекательное занятие, ведь чем более подробным был мысленный ландшафт, тем точнее можно было оценить расход магии. Ему было забавно представлять ведро со всевозможными гравировками, но в итоге он остановился на простом повторяющемся узоре из змеиных голов. Колодец в его сознании действительно занял необходимое место в его мысленном ландшафте, когда он туда отправился. Поттер не ожидал этого, но догадался, что этот колодец представляет его магические резервы. Гарри было интересно, как долго еще будет развиваться его мысленный ландшафт в этом направлении. У него было озеро, представляющее воспоминания, библиотека для знаний, а теперь еще и колодец для магии. Он решил, что расширение ментального ландшафта – это нечто другое, что он со временем изучит. Позже, в ноябре, когда Гарри был на опушке леса и практиковал согревающие чары, что-то произошло. Гарри сидел и пытался прикрепить согревающие чары к камню, на котором сидел, но у него ничего не получалось, и он подумал, что, возможно, ему нужны не те чары, которые используются для согревания людей, а какие-то другие. Возможно, есть чары, которые можно использовать на предметах. Гарри прервал звук хруста снега позади него, и он обернулся. Там, на опушке деревьев, стояла самая красивая лошадь, которую Гарри когда-либо видел. Она была чисто белая и стояла величественно, или стояла бы, если бы не зияющая рана в боку. Лошадь повернулась, чтобы посмотреть на Гарри, и у него перехватило дыхание. На голове лошади был один спиралевидный рог. Это была не лошадь, а единорог. Гарри быстро слез с камня, на котором сидел, и поспешил к единорогу. Тот слегка отпрянул от него, но Гарри не обратил на это внимания. Поттер не знал исцеляющей магии, поскольку сам исцелялся до смешного быстро, но не мог оставить единорога в таком состоянии. Он пустил красные искры прямо в воздух и надеялся, что кто-нибудь заметит их и придет на помощь. Гарри посмотрел на единорога и попытался унять его панику. Бешеный стук его сердца ему ничуть не помог бы. Он попытался поговорить с единорогом и успокоить его, чтобы он не навредил себе еще больше. Кажется, это сработало. Единорог по крайней мере перестал его сторониться. Гарри снял рубашку, несмотря на холод, и разорвал ее на полосы, которые связал, чтобы закрыть рану на боку единорога. Гарри поднял голову, услышав приближающиеся тяжелые шаги. Он увидел Хагрида, который спешил к нему со стороны своей хижины, а вдалеке от дверей замка стояли какие-то фигуры, которые, как он предположил, были профессорами. Гарри обернулся к Хагриду и наложил на себя согревающие чары. «Гарри, ты можешь принести бинты и тряпки из моей хижины?» Я не ожидал этого, когда увидел искры, Гарри просто вызвал предметы, пока Хагрид осматривал раненого единорога. Должно быть, ему было удобнее общаться с лесником, а не с Гарри, так как он оставался совершенно неподвижным, пока тот осматривал его. Вызванные предметы вскоре собрались возле них, и Гарри передал леснику, когда тот попросил их. В этот момент появились профессора из замка. Это были МакГонагалл, Спраут и Баблинг. Он догадался, что в это время они находились в комнате персонала, так как окно оттуда выходило в ту сторону. Спраут начала вызывать из теплиц растения с целебными свойствами, МакГонагалл запустила какую-то странную серебряную штуку, которую он принял за какого-то призрачного льва, и та устремилась в сторону замка, а Баблинг обратилась к Гарри. «Что ты можешь рассказать нам о том, что здесь произошло?» — серьезно спросила она. Гарри не удивился тому, насколько серьезно они к этому отнеслись. Единорог, помимо того, что был существом света, был слишком быстр и силен для большинства хищников, а те, что существовали, не должны были находиться в лесу так близко к школе. Даже оборотни на пике своей силы были слишком медлительны, чтобы поймать единорога, а если и пытались, то, как правило, были пронзены его рогом. «Я часто бываю здесь один, и сегодня практиковал согревающие чары, и услышал шорох позади себя и увидел раненого единорога. Я послал вверх красные искры и надеялся, что кто-нибудь заметит, пока рвал свою рубашку и пытался остановить кровотечение», Гарри ответил сразу же, «Сейчас не время для шуток». Баблинг кивнула и повернулась обратно к единорогу, который теперь был как следует перевязан. Гарри посмотрел на них и спросил, что теперь будет с единорогом. Ему было интересно, как они будут заботиться о нем, пока он выздоравливает. Они не могли отпустить его на волю в таком виде. Благородное животное было слишком сильно ранено для этого. «Этот мальчик останется со мной и будет жить в загоне рядом с гиппогрифами, так что мы знаем, что с ним все будет в порядке. У гиппогрифов стайное мышление, если на одного из них нападут, то при первой же возможности они набросятся на нападавшего», — сказал Хагрид. Гарри был благодарен. Похоже, единорог пока был вне опасности. Он увидел, как Дамблдор выходит из замка, но даже без него можно было сказать, что все уже в порядке, и Гарри вздохнул с облегчением. Еще один нелепый допрос спустя Гарри был раздражен. Дамблдор больше ничего от него не добьется. Старый хрен получил свой шанс и сам его же и разрушил. МакГонагалл тоже движется в том же направлении. Решив, что ему лучше надеть новую рубашку, так как волосы не слишком хорошо скрывали его частичную наготу, он направился в свою комнату. В вестибюле он встретил Гермиону. Уизил в очередной раз громко оскорблял ее, и Гарри надоело его терпеть. «Сруинтис цицитрикс», — прошептал Гарри, направляя свою палочку на Уизила, который начал кричать, когда открылась рана, тянущаяся от левого глаза через переносицу и заканчивалась на правой щеке. Гарри схватил Гермиону за руку и ушел. Он протащил ее до самой гостиной Хаффлпаффа, объявив на входе, что она гостья, чтобы картина пропустила ее. Поттер сел на один из диванов в комнате, который еще не был занят. Лен слезла с его плеча и забралась к нему на колени, где он начал ее гладить. Он немного успокоился, почувствовав знакомое прикосновение, и посмотрел в сторону девушки, которую притащил сюда. Гермиона с любопытством осматривалась вокруг, и, несомненно, уже сравнивала это место с гостиной Гриффиндора. Гарри вздохнул и сказал, «Извини за это, я просто хотел увести нас подальше от рыжего, пока я не взорвался. Ну, как тебе наша гостиная?» Гермиона слегка подпрыгнула и покраснела от того, что ее застали за сравнением комнат. «Здесь больше пространства, но это не сильно заметно из-за столов со стульями и прочим, в то время как в Гриффиндоре все стулья стоят напротив камина». Она выглядела немного обеспокоенной. «Что это было за проклятие, которое ты применил к Уизли?» «Я не узнала его, а просто увидела, что его лицо начало кровоточить. Это ведь неплохо, правда?» Гарри вздохнул. «Это заклинание, которое гарантированно оставляет шрам. Оно не очень разрушительное и не особенно болезненное. Сначала кровь будет идти довольно сильно, но это быстро пройдет. Оно предназначено как предупреждение. Что-то вроде «держись подальше», а не то. Надеюсь, теперь он оставит нас в покое. Это Уизли виноват в том, что ты встретила тролля, помнишь? Держу пари, он даже не извинился. Последнюю часть он пробормотал себе под нос. Гермиона почувствовала некоторое облегчение от того, что заклинание, которое использовал Гарри, оказалось не слишком темным, и покраснела от того, что он сделал это ради нее, а не из-за всего того, что говорил о нем Уизил. Она остановилась на мгновение, Не начала ли она сама по привычке называть его так? Грейнджер задумалась об этом на мгновение и поняла, что ей все равно. Это было что-то новое. Она так долго расстраивалась из-за того, что все смотрят на нее свысока, но в данном случае она могла честно сказать, что ей все равно. Гермиона посмотрела на сидящего перед ней мальчика и думала о том, как сильно он на нее повлиял. Ей стало интересно, как отреагируют родители на другую Гермиону, когда она поедет домой на рождественские каникулы, заметят ли они изменения. «Интересно, а комнаты у нас одинаковые?» – прошептала она. Губы Гарри приподнялись, было очевидно, что она пытается думать о чем-то другом. Что ж, он ей поможет. «Да, ты только что сказала, что у вас, грубо говоря, общежитие, но у нас по два человека в комнате. Поскольку в этом году нечетное количество мальчиков, в своей комнате я один. Пойдем, я думаю, тебе понравится». С этими словами Гарри поднялся со стула и повел Гермиону по коридору для мальчиков, пока не дошел до комнаты с его именем, выгравированным на табличке. Гарри сделал паузу и сосредоточился на своих ограничивающих полях, после чего разрешил Гермионе войти. Он серьезно относился к своей безопасности. Гермиона шагнула в комнату и остановилась. Та была около 3 метров квадратных, у одной стены стояла кровать и шкаф. Ее внимание привлекла остальная часть комнаты. Комнату заполняли книжные полки. Это было похоже на мини-библиотеку. Она также заметила несколько кругов и массивов, нарисованных на стене малярным скотчем, покрытых какой-то краской. Она спросила, что это за круги и все остальное на стенах. Гарри усмехнулся, прежде чем ответить. «Это защитные чары и обеспечивают мою безопасность. Мне очень не нравится, когда люди копаются в моих вещах без разрешения». Он подошел к полкам, расположенным ближе к дальней стене. «Эти книги, вероятно, будут представлять для тебя больший интерес, чем те, что ближе к тебе. Они о магии, которой ты владеешь, в то время как остальные предназначены для меня». Гермиона посмотрела на ближайшие к ней книги и попыталась расшифровать их названия. Многие из них были написаны на иностранных языках, но большинство – на английском. В названиях упоминались такие вещи, как ограничивающие поля, акаша, тауматургия, а одна даже называлась «Мертвые апостолы», их история и природа. Она отчаянно хотела прочитать их, чтобы узнать больше о загадочном человеке, который сейчас улыбался, словно знал, о чем она думает. Гермиона надулась, что только заставило улыбку Гарри стать еще шире. Она покачала головой и пошла взглянуть на полку, у которой он стоял. Она мысленно записала ключевые слова, которые увидела и которые собиралась поискать в другом месте, пока устраивалась на кровати Гарри с книгой по основам трансфигурации, которую она не видела в школьной библиотеке. Наконец-то пришло время покинуть Хогвартс и вернуться домой на рождественские каникулы. Гарри собирался встретить всех на вокзале и представить всем Невилла и его бабушку. Ему было интересно, кто появится на этот раз, ведь он не забыл о своей мысленной угрозе сделать всем красные глаза на неделю, если они не изменят своих мыслей. Теперь он знал, как это сделать, и с помощью домовых эльфов, которые любили его из-за обмена рецептами, Гарри был уверен, что это ему по плечу. Всю дорогу он провел в купе с Гермионой и Невиллом. Они говорили обо всем, что произошло за этот год. Гарри заметил, насколько увереннее стал Невилл по сравнению с заикающимся мальчиком, потерявшим свою жабу. Он был рад видеть, что Гермиона тоже подружилась с ним, и это не считая тех, кого она теперь считала друзьями на его факультете. Он оглянулся на прошедшие 3 с небольшим месяца и пришел к выводу, что за короткий промежуток времени может произойти очень многое. На каникулы родственники Гермионы собирались устроить большой праздник для всех них. Невилл пробормотал что-то о посещении своих родителей, что Гарри уловил только потому, что усилил слух. Он также собирался посмотреть, как дела в теплицах, без его постоянного ухода за ними, как это было до приезда в Хогвартс. Гарри упомянул, что он соберется вместе со всеми своими друзьями и семьей, чтобы отпраздновать Рождество и Новый год. Хотя он не упомянул об этом, Поттер также собирался поговорить с ними о том, что Алистер передал ему из кабинета директора о брачном контракте и о ритуалах помолвки, а также обо всем, что этот старый козел сделал за последние несколько месяцев по отношению к нему. Дама с тележкой сладостей прервала их разговор, и Гарри убедился, что купил ужасно много всего. Он объяснил, что людям у него дома понравятся различные волшебные конфеты, и он планировал спрятать их среди более традиционных продуктов для вечеринки. После ее визита Поттер поставил ограничивающее поле. Он был рад, что сделал это, так как Уизель сразу же решил навестить их. Ему не очень-то повезло, поскольку он даже не смог попасть в купе, а все заклинания, которые попробовал, не действовали. Гарри задался вопросом, усвоит ли Уизель когда-нибудь свой урок. С тех пор, как Гарри сделал ему этот довольно характерный шрам, тот только и делал, что злобно смотрел на него, и Поттер удивился, что Дамблдор или кто-то еще не отчитал его за это. Он полагал, что для этого всегда есть время после каникул. Разговор между тремя первокурсниками вскоре перешел в пересказ события с Троллем с точки зрения Гермионы, и теперь, когда она пережила это событие, то, казалось, еще больше сосредоточилась на навыках Гарри и пыталась заставить его рассказать ей. Она даже попыталась сделать щенячий взгляд и попросила Невилла присоединиться к ней. Это не сработало, так как Гарри просто рассмеялся и продолжил гладить Лен, которая лежала у него на коленях и удовлетворенно мурлыкала. На платформе Гарри огляделся и вскоре заметил яркие фиолетовые волосы с Финой и Вриалы. Он бросился вперед и обнял их обеих, они засмеялись и обняли его в ответ. Он вырвался из объятия и увидел Зилретча, который, широко ухмыляясь, наклонился и взъерошил волосы Гарри. Поттер хмуро взглянул на него, за то, что он испортил его волосы, и начал их поправлять. Гарри повернулся к трем остальным, пришедшим за ним, и обнял Вейвера, а затем повернулся к Эльтруш и Арк. Они ухмыльнулись и бросились к нему, повалили его на пол и обняли. Тем самым привлекли еще больше взглядов, но это никого из них не волновало. Объятия продолжались довольно долго, прежде чем они все встали и привели себя в порядок. Рядом с ними стояли Гермиона и ее родители, которые хотели попрощаться перед тем, как отправиться домой. Она сказала, что ждет его здесь в январе, и тогда будет самое время встретиться и обменяться историями о каникулах. Гарри согласился, и вскоре Гермиона и ее семья ушли. Вскоре они нашли Невилла и его бабушку, которая, похоже, была впечатлена результатами, которых добился первокурсник, не пользуясь палочкой своего отца. Она сказала, что усвоила урок и будет хранить палочку Фрэнка на почетном месте и больше не будет мешать Невиллу, пытаясь заставить его стать своим отцом. Однако она сказала, что ее ожидания не изменились и что скоро он будет изучать экономику и политику семьи Лонгботтомов. Невилл выглядел немного испуганным, и Гарри пришлось рассмеяться, что привлекло внимание Августы. Матриарх лишь подняла бровь, когда увидела цвет глаз всех, кроме Вейвера, но просто отмахнулась. Это было, пожалуй, самая адекватная реакция, учитывая, как все волшебные семьи быстро ушли с их пути. Похоже, что розыгрыш всех с красными глазами будет удачным, когда в Хогвартсе снова начнутся занятия. Они обменялись любезностями и немного поговорили, прежде чем Невилл и его бабушка отправились домой. Гарри посмотрел на своих друзей и семью и кивнул, прежде чем они тоже отправились домой через калейдоскоп. Только когда они вернулись в свои комнаты, Сфина остановила Гарри, посмотрел ему в глаза и сказала: «Что-то тебя гложет, что-то случилось». Гарри оглядел всех и сказал: «Нам нужно поговорить. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158158. И драач, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12478907. Кроссовер Константина и ГП, очень годно, всем советую. К тому же у него скоро начнет выходить очень масштабный дарк, с которым ему помогаю я, и не только. Дальше больше. Глава 13. Зимние каникулы. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Дамблдор расхаживал по своему кабинету. Его мысли были сосредоточены на одном человеке, Гарри Поттере. Он лично оставил мальчика на пороге дома Петунии и Вернона Дурсли, надеясь, что они примут ребенка, и знал, что они испытывают отвращение к магии, но не ожидал, что все будет настолько плохо. В мире волшебников дети считались будущим, тем, что нужно ценить и направлять. В их мире практически не было насилия над ними, поскольку, за исключением семьи Уизли, маги обычно имели в среднем не более двух детей, и поэтому рост магического населения оставался относительно стабильным, который за последние три столетия сокращался снова и снова. Вольдеморт был самым последним из череды темных лордов, но он был далеко не самым худшим. Гриндевальд хотел поработить маглов и сделать маглорожденных основой общей рабочей силы. Темный лорд до него специально выбирал в качестве мишени полулюдей, А еще раньше, до него темный лорд не убивал никого моложе 15 лет, но каждый раз под прицел попадали невинные, но только Волдемарт выбрал в качестве мишени именно детей. Волдемарта нужно было остановить. Дамблдор знал, что его не убили в 81-м году, и знал, что тот вернется, и только ребенок пророчества сможет его остановить. Когда юный Гарри выжил после нападения на Поттеров, он был вне себя от радости. Теперь он знал, кто будет тем, кто победит тьму, которая пыталась захватить магический мир. Его эйфория длилась до тех пор, пока он не заметил затянувшуюся темную магию вокруг шрама ребенка. Он просканировал его и чуть не заплакал от отчаяния. Мальчик должен был умереть раньше, чем Волдемарт, и теперь он понимал, что означала строчка в пророчестве. Ни один из них не может жить, пока жив другой. Мальчик должен был умереть, одновременно уничтожив темного лорда, он должен был стать мучеником, чтобы спасти мир волшебников. Поттер вырастет высокомерным и избалованным, если его будут осыпать похвалами за его подвиг. Дамблдору нужно было найти способ, чтобы мальчик вырос вдали от всего этого, не провоцируя Визингамот на вмешательство. У Лили была сестра, Петуния, если он помнил, и она была Маглой, поэтому не стала бы баловать ребенка. Ей не нравилось даже упоминание о магии, поэтому Гарри не узнает о ней до Хогвартса, где он сможет присматривать за мальчиком и направлять его судьбу. Он запечатал завещание Лили и Джеймса, чтобы поместить туда Гарри, и никто не смог бы ничего сделать. Директор думал, что Петуния будет угнетать мальчика своей нелюбовью к магии, что позволит ему показать, как чудесен магический мир на самом деле. Это зародит в Гарри желание сохранить его, и станет первым шагом в превращении мальчика в оружие, необходимое для того, чтобы окончательно уничтожить Волдемарта. Первое крушение его планов произошло за 6 лет до того, как он даже узнал об этом. Что же произошло тогда? Ни Петуния, ни Вернон не помнили, как исчез мальчик, и он использовал свою легилименцию, чтобы убедиться в этом. Именно он слил информацию о появлении Гарри в прессу, чтобы все узнали его, когда он вернется, и чтобы Поттер обладал популярностью, которая пригодится, когда его маяк света покажет всем, насколько хорош Дамблдор и его идеи. Это значительно облегчит управление миром. Но, когда Поттер явился на церемонию распределения, Дамблдор не знал, что о нем думать. Минерва рассказала ему тревожную историю о том, что Гарри был не против убийства людей, когда это позволяли обстоятельства. С такими мрачными взглядами он ожидал, что мальчик сразу же отправится в Слизерин, где он сможет использовать Северуса в качестве примера того, какой вред может принести темнота, и подтолкнуть его к себе и свету. Он уже пытался направить Рональда Уизли, члена светлой семьи, в качестве друга мальчика. Если бы ему это удалось, то у него не только был бы кто-то, кто мог бы доложить ему о мальчике, но и просто нахождение рядом с Уизли оказало бы на него положительное влияние. К сожалению, Рональд не был достаточно тонким, а Гарри оказался слишком проницательным. Он мгновенно раскусил его, но Дамблдор был озадачен тем, откуда Гарри узнал о волшебном мире. Директор знал, что ни одна волшебная семья в Великобритании не взяла его к себе, в таком случае его было бы легко найти, но это явно была не магловская семья. Мальчик упомянул термин «маг», и он попытался изучить его, но ничего не нашел. Он попытался найти имена, которые назвал мальчик, но, просмотрев зал записей в министерстве, не нашел ни одного волшебника или волшебницу с такими именами, как Сфина, Эвриала или Швайнарк. Последнее звучало по-немецки, и он попытался найти иностранные записи, чтобы продолжить поиски, но эти имена по-прежнему ему ничего не дали. То, что Гарри был приписан к Хаффлпафф, стало неожиданностью для всех, но не настолько, как полный боли крик распределяющей шляпы. Позже он спросил об этом, и получил ответ. Этот мальчик, безусловно, уникален. У него огромный потенциал, какие бы решения он ни принимал, может стать грозным союзником или смертельным врагом. Не пытайтесь играть в свои игры, директор, они не сработают. Шляпа отказалась даже рассказать ему об общих чертах характера мальчика, что обычно делала с любым другим, и это было очень раздражающе. Дамблдор наблюдал за Гарри и обнаружил, что мальчик был по-своему добрым, но отстраненным с каждым, кого встречал. По крайней мере, он, похоже, завязал дружбу с маглорожденной Гриффиндоркой Гермионой Грейнджер. Однажды ему удалось провести легкое поверхностное сканирование ее сознания и обнаружить жгучее любопытство, которое он одобрил. Чем больше она узнает о нем, тем больше директор сможет получить с помощью своей легилименции. В первые выходные этого года он решил попытаться установить прямой контакт с Гарри, и у него ничего не вышло, причем мальчик ничего не сделал. Он был удивлен, когда узнал, что Гарри будет проводить свои выходные за пределами замка, но как наследнику его семьи ему это было позволено. Это правило изначально существовало для тех, кого нужно было обучать политике и управлению финансами, но оно все равно существовало, и он ничего не мог с этим поделать. Когда он пришел в гостиную Хаффлпаффа, чтобы повидаться с Поттером, и обнаружил, что дверь в его комнату непробиваема, то был очень обеспокоен. Несколько ночей спустя он вернулся туда под сильнейшими чарами невидимости и попытался прощупать магию. Это было трудно, в ней был какой-то рунический массив, но он, казалось, ускользал от мыслей, как и структура заклинания, которая использовалась в качестве якоря. Он не понимал ее сути и не мог понять, как разрушить или проникнуть внутрь, не сравняв с землей половину замка. Он решил, что Гарри действительно необходимо сформировать привязанность к свету, прежде чем тот слишком глубоко погрузится во тьму. Брачный контракт с Уизли должен был стать шагом к объединению Гарри с светлой семьей. Девушка уже была симпатичной и, несомненно, с возрастом станет довольно красивой. Это делало ее главной кандидаткой в его будущие жены, не помешало и то, что ее семья была, возможно, самой преданной его делу, а значит и свету. Пока он был в Гринготтсе, он узнал о новой семье мальчика. Дамблдор был в полном замешательстве. Как мальчик смог это сделать, директор до сих пор не знал, а это он ненавидел больше всего на свете. На следующее утро ему удалось найти Гарри и пригласить его к себе в кабинет для беседы. Когда Гарри постучал в его дверь без сигнала его защитных чар, которые он установил, это его озадачило. То, что Поттер не хотел ему ничего рассказывать, еще больше усложнило ситуацию, а тон, которым он это сказал, был довольно неприятен. Он попытался отделить мальчика от того места, где он был, поскольку они явно оказывали на него негативное влияние в том, что касается победы над Волдемортом, и сказал, что они не его семья. То, что мальчик перевел вопрос на него и так ответил на вопрос о его усыновлении, повергло его в уныние. Гоблины действительно не стали бы этого делать, если бы это не было правдой, а намек на это оскорбил бы их честь, что было бы очень неразумно делать. Тогда он попытался применить легилименцию, то получил мощный отпор. Это было ненормально, 11-летние дети обычно не имеют такой сильной защиты, и мальчик, очевидно, почувствовал это, поскольку его следующий комментарий был о законности легилименции. То, что Минерва защитила его, было приятно, но, поскольку мальчик снова настроил все против него, было бы лучше, если бы она промолчала. Затем Дамблдор попытался перевести разговор на Гарри и упомянул о его недостатке общения. Он надеялся, что ему удастся найти верного ему человека рядом, но тот с достоинством опроверг эту мысль, указав на то, что он подружился с двумя гриффиндорцами. Гермиона Грейнджер была хорошим началом, пока Гарри находился под ее влиянием, так как Дамблдор мог влиять на девушку, но она, похоже, больше находилась под влиянием именно Гарри, чем он под ее. Невилл Лонгботтом тоже был хорошим выбором, за исключением того факта, что вдова Лонгботтом была невероятно резкой женщиной, которая принимала собственные решения и не слушала его. Когда Дамблдор спросил, что они – единственные люди, с которыми он будет общаться, а Гарри ответил, что все считают его героем, он почувствовал раздражение, выразившееся в том, что он мог назвать лишь чем-то сродни убийственному намерению. Возможно, он совершил ошибку, не проконтролировав, каким историям о мальчике было позволено распространяться. Мальчик вскоре ушел, и Дамблдор обнаружил, что мало что вообще понял. Альбус наблюдал за первым уроком полетов из своего окна и заметил, насколько хорош был Гарри. Если бы он был в другом факультете, он мог бы отменить правило о том, что у первокурсников не должно быть своих метел, и принять в команду его факультета. Проблема была в том, что Помана всегда считала, что правила должны соблюдаться одинаково для всех, так как это было справедливо, а в ее команде не было кого заменять, однако в этом году два охотника заканчивали школу, поэтому он решил, что мальчик, возможно, попробует себя в следующем году. Когда произошла дуэль с Драко Малфоем, Дамблдор подумал, что публичность этого события заставит его подчиниться ему. Он не думал, что тот победит, особенно при условии отсутствия палочки. Магия, которую продемонстрировал Поттер, не была похожа ни на что, что он когда-либо видел. Это не говоря уже о том, как он голыми руками отбил темное проклятие. После этого он попытался исследовать подобную магию, но снова ничего не нашел. Бесполочковая магия, как правило, была неточной и очень трудной в исполнении, а также ее трудно было контролировать, но то, что сделал Гарри, было как будто он поднял перышко. Когда он пришел в комнату Гарри, чтобы поговорить с ним об этом и о том, что тот сделал с Драко Малфоем, то был удивлен, когда дверь открылась. Комната выглядела как мечта Рейвенклавца, она была заполнена полками с книгами. Дамблдор задался вопросом, когда и как Гарри доставил столько книг в Хогвартс, но решил, что есть более насущная проблема. Он шагнул внутрь и удивился, когда его с силой оттолкнули. Директор подумал, что открытая дверь означает, что заклятия, которые Гарри, очевидно, наложил, не действуют, но это было не так. Он попросил контрпроклятие для того заклинания, которым он атаковал Драко. Это можно было бы использовать для поиска оригинального проклятия, которое использовал мальчик, и тогда он смог бы найти больше информации об этой странной магии, которую использовал Гарри. Мальчик отказался, заявив, что контрпроклятия не существует. По крайней мере, он теперь знал, что это было за заклинание, скандинавское проклятие болезни, называемое Гандр. Позже он исследовал подобные вещи, но не нашел ни одного упоминания об этом. Когда Гарри пригрозил привлечь к делу ДМП, директор подумал, что мальчик блефует. Очевидно, это было не так. Дамблдор был благодарен Амелии Боунс хотя бы за одну вещь. Поскольку его допрашивали первым, у него была возможность стереть следы чар, которые он использовал в Совятне, а также наложить ряд чар незаметности и тому подобных на коридор третьего этажа. Дамблдор слышал о том, что сказал Уизли, и просто знал, что его увечья на следующий день были делом рук Гарри. Он просто не мог этого доказать, а мистер Уизли, казалось, не помнил ничего, кроме девочки с голубыми волосами и красными глазами. Применив легилименцию, Дамблдор решил, что девушка как-то связана с той кошкой, которая повсюду следовала за мистером Поттером. Однако та не дала положительного результата, когда он применил к ней заклинание обнаружения анимагов. Реакция персонала на Гарри также была интересной. Они ожидали, что тот будет гриффиндорцем и за ним будет присматривать Минерва, но вместо этого он оказался хаффлпаффцем, чем заслужил одобрение Северуса и Филиуса. Мальчик преуспевал на уроках и, очевидно, был умным, что вызывало всеобщее одобрение, даже если Минерва высказывала его довольно неохотно. Затем последовали последние события. Тролль был чем-то новым. Дамблдор не смог найти ни одного способа превратить что-то в камень, который не был бы связан с трансфигурацией или алхимией. Поскольку трансфигурации там не было видно, это не могло быть последнее, а превращение тролля в камень полностью истощило бы силы дюжины взрослых волшебников. Также оставался вопрос об окровавленных мечах, найденных в ванной комнате, которые исчезли вскоре после того, как Гарри увел мисс Гринджер. У него не было ни малейшего шанса изучить их. Разговор с Гарри после этого был довольно агрессивным, но Дамблдор списал это на адреналин, оставшийся после схватки с троллем. После этого директор несколько раз пытался поговорить с Гарри, но мальчик держался замкнуто, а Альбус не знал, как достучаться до него. Вскоре Гарри познакомился с Хагридом. Они, казалось, хорошо поладили, что Дамблдор одобрил, но был немного сдержан тем фактом, что они, похоже, больше всего сходились, когда обсуждали вещи, в которых было больше клыков, чем смысла. Дамблдор ожидал, что после этого разговора Гарри захочет исследовать третий этаж, но чары не зафиксировали никого, кроме Хагрида, который приходил, чтобы покормить Пушка. Следующим примечательным инцидентом стало обнаружение раненого единорога, за которым даже сейчас ухаживал Хагрид, пока тот выздоравливал. В том, что именно Гарри нашел его, не было ничего особенного, поскольку он стал проводить достаточно много времени на границе леса. Дамблдор обратил внимание на то, что Гарри тут же отправился на помощь и без раздумий разорвал свою рубашку на повязке. Это было хорошо. Это показало, что у Гарри, по крайней мере, есть чувство сострадания. Он пытался поговорить с Гарри после этого случая, но получил достойный отпор. Поттер просто игнорировал вопросы директора и смотрел на него, пока его не отпускали. После этого Гарри снова столкнулся с мистером Уизли, который отпускал унизительные комментарии в адрес мисс Гринджер, и ответил заклинанием, от которого у того пошла кровь по лицу. В больничном крыле мадам Помфри удалось уменьшить шрам до тонкой белой линии, которая была не так заметна, как раньше. Самым любопытным было то, что обнаружилась записка. В ней говорилось, что Гарри думал, что Рональд усвоил урок, когда из-за него чуть не погибла Гермиона, но это было явно не так, так что это должно напомнить ему, как близко он подошел к тому, чтобы стать причиной чужой смерти. Дамблдор не знал, как решить эту проблему. Да, Рональд Уизли был неправ и не был наказан за свой проступок, но реакция мистера Поттера была довольно экстремальной. Он решил подождать до каникул и посмотреть, не нужно ли что-нибудь предпринять. Если мистер Поттер будет продолжать в том же духе, то он подвергнет его суровому наказанию, но если мистер Уизли продолжит, то директор вмешается, прежде чем будет нанесен еще более серьезный вред. Он полагал, что это хороший знак, что мистер Уизли с тех пор ничего не сказал, даже против слизеринцев, и если все так и останется, то Альбус оставит это дело в покое. Быть причиной потенциально смертельной ситуации, независимо от того, преднамеренным или нет, должно как-то повлиять на мальчика. Дамблдор вздохнул. Он задумался, стоит ли дарить Гарри мантию его отца в качестве рождественского подарка, как собирался, или нет. На ней было легкое внушение искать комнату, в которую он временно перенес зеркало желаний. Странно было то, что магия зеркала, казалось, несколько изменилась, но это был такой магически сильный предмет, что он не мог определить, что именно изменилось. Дамблдор посмотрел на серебристый плащ, лежащий сейчас на его столе, и решил отдать его Гарри, когда тот вернется, и попытается с его помощью заставить Гарри немного начать доверять ему. Он подумывал о слушании дела об опеке, используя в качестве основы травму, которую мальчик нанес мистеру Уизли, но если по Макгловским законам подобное может сработать, то в Визингамоте, вряд ли, их вряд ли будет волновать, что с лицом мистера Уизли. Проклятие выглядело плохо, но в целом нанесло очень небольшой ущерб, и было бы довольно по-детски устраивать по этому поводу слушание о опекунстве, не говоря уже о том, что он не хотел, чтобы в послужном списке Гарри появилась черная метка. Если он должен был стать маяком света, то это серьезно повредит его имиджу. Кроме того, если он так поступит, то, скорее всего, еще больше отдалит Гарри от себя, а это еще больше затруднит контроль над ним. Нет, ему нужно было действовать более тонко. Сфина тихо вышагивала. В комнате царила довольно серьезная атмосфера, не свойственная комнате, которую она делила со своей сестрой и тем, кого они называли братом. Присутствовали все: Зилредж, Ако, Арквит, Альтруш, Вейвер и Вриала, Гарри и она сама. Лен сидела рядом с Гарри, который с закрытыми глазами прислонился к убийце приматов. «Итак, в твоей школе за все время обучения было два ученика, которые пытались физически напасть на тебя. Один использовал дуэль, а другой только и делал, что пытался тебя спровоцировать и бросал навозные бомбы. Первый использовал проклятие, которое могло убить тебя на глазах у всей школы. Еще есть директор школы, который пытается женить тебя на ком ему заблагорассудится, и это наименьшая из наших нынешних проблем. Тебе пришлось сражаться с троллем, которому каким-то образом удалось проникнуть в самое безопасное место в Великобритании, и ты наткнулся на некий предмет, для создания которого потребовались добровольные жертвы. Этот предмет можно использовать, чтобы продлить жизнь или превратить вещи в золото. Он спрятан за какими-то очень слабыми ловушками, мимо которых может пройти сообразительный первокурсник или второкурсник. Что, черт возьми, там происходит? К концу разговора она очень нервничала, и вполне справедливо, беспокоилась за него. Мне это не нравится. Он там один, не считая Лен, а она не самый хороший помощник в этой ситуации. Мы не можем прийти, потому что слишком заметны, и мне не нравится мысль о том, что ему придется постоянно оглядываться, как это происходит сейчас. Это была Арквит. Разве нельзя что-нибудь сделать? Встревоженно спросил Альтруш. Гарри был ее лучшим другом, и она очень не хотела, чтобы с ним что-то случилось. Зилредж смотрел на стену рядом с собой, и его лицо было сосредоточено. Гарри внимательно наблюдал за ним. Он узнал этот взгляд, так его дедушка выглядел, когда думал о чем-то, и не знал, говорить об этом или нет. Это означало, что либо он не знает всех деталей, либо есть шанс, что все пойдет не так, и, несмотря на то, что он был все тем же человеком, который однажды выбрал случайных студентов и травмировал, пытаясь обучить калейдоскопу, он был наказан тем, что уже некоторое время оставался в одном месте, и необходимость присматривать за Гарри несколько смягчила его характер. «О чем ты думаешь, дедушка? Я узнаю этот взгляд. Скажи нам, и мы вместе решим, насколько все плохо». Зилретч оглядел всех, кто теперь смотрел на него после слов Гарри, и снова посмотрел на Гарри, затем вздохнул и объяснил свою идею. «Чтобы защитить тебя в Хогвартсе, нам нужен кто-то достаточно сильный, чтобы сражаться с троллями и, возможно, более сильными существами, если таковые появятся. Нам нужен кто-то, кто может быть достаточно скрытным, чтобы его не увидел ни тот человек, и нам нужен кто-то, кто будет с тобой весь день. С твоим элементом и истоком ты влияешь на духов и все, что можно считать живым в том или ином смысле. Моя идея заключалась в том, чтобы ты вызвал героического духа. Сейчас никто не может этого сделать. Даже я, который как пользователь калейдоскопа имею доступ к чертовски большему количеству праны, чем любое другое живое существо». Он посмотрел на людей, и только Ако продолжила. «Это правда, но в войне Святого Грааля используются героические духи, не так ли? Это значит, что их можно вызывать?» Зилретч сделал паузу, прежде чем ответить. «Да, но тогда не вызывались полноценные героические духи. Они могут быть вызваны только самим миром. Они обходят это, вызывая их в сосудах, так называются семь классов слуг. Даже без своего элемента у Гарри достаточно праны, чтобы поддерживать одного слугу. Я не знаю, как его атрибут повлияет на это, как и его исток, но слуга, обладающий астральной формой, будет соответствовать требованию быть скрытым для волшебников, и никто не сможет отрицать, насколько они сильны». Гарри окинул его взглядом. «Возможно ли вообще призвать слугу вне войны за Грааль? Это то решение, которое ты предлагаешь. Мы сможем осуществить это?» Зилретч на мгновение задумался. «Да, я думаю, это возможно. Я был там, когда только началась война за Грааль. Нам пришлось коллективно объединить основы всех наших исследований, чтобы мы могли создать эту систему. Проблема в том, что нужно было предварительно подготовиться. Если я буду придерживаться того, что знаю о том, как это было устроено, то мы сможем провернуть это летом. Ако хотела, чтобы Гарри был в безопасности как можно скорее, но это было долгосрочное решение, которое она могла поддержать. Что нужно будет подготовить заранее?» – спросила она. «Командные печати, которые привяжут дух к Гарри и позволят ему поддерживать их своей праной, можно сделать до окончания зимних каникул. С моими знаниями нам нужно будет сделать 7 комплектов, поскольку я не знаю, как сделать их по отдельности, и не знаю точно, так что это будет серия из 7 кругов вокруг его предплечья, каждый из которых разбит на 3 части». Он поморщился, прежде чем добавить: «Я должен буду подготовить классы слуг для вызова. Мы не знаем, кого он вызовет, поэтому мне нужно подготовить их всех, просто на всякий случай. Это означает, что у Гарри будет 7 слотов, по одному для каждого класса слуг. Если он когда-нибудь примет участие в войне за Грааль и вызовет слугу, то она займет один из этих слотов, но у него может быть только один слуга каждого класса, так что у него может быть ассасин и кастер, но не 2 арчера». Все посмотрели друг на друга, чтобы понять, о чем думают остальные, прежде чем Сфина высказала свое мнение. «Похоже, это может сработать в долгосрочной перспективе. Героический дух – это нечто обычно неосязаемое, и если у Гарри будет один из них рядом, то я думаю, что смогу расслабиться, но как мы должны обеспечить его безопасность, пока подготовка не окончится? Это еще 6 или около того месяцев. Что мы можем сделать до тех пор?» Все вздохнули и уселись, чтобы обдумать эту проблему. Казалось, никто ничего не мог придумать. То, что произошло с ним за последние 3,5 месяца, выходило за рамки того, что все ожидали от школы. В конце концов Гарри просто сказал: